пленум принял решение освободить Постышева от обязанностей первого секретаря Киевского обкома КПБУ в связи с невозможностью сочетать посты второго секретаря ЦК и руководителя столичной парторганизации. Как и раньше, Павел Петрович продолжал самоотверженно трудиться. 21 января, по сложившейся уже традиции, он принял участие в заседании траурного пленума Киевского горисполкома, посвященного очередной годовщине со дня смерти Ленина. Через три дня, 24 января, в последний раз выступил перед коммунистами столицы Украины на собрании партактива Ленинского района. Руководителям Киевского областного комитета партии, в том числе и Постышеву, были предъявлены обвинения в развале работы. Постышева безответственно обвинили еще и в потворстве враждебным элементам. 18 марта в газетах появилось сообщение о пленуме ЦК КПБУ, который освободил Постышева от обязанностей второго секретаря ЦК в связи с переходом на другую работу. Он покидал Киев с тяжелым сердцем. На Украину Павел Петрович больше не вернулся. Новым местом работы Постышева стал Куйбышев. Несмотря на горький осадок, оставшийся после недавних событий, Павел Петрович не утратил присущего ему оптимизма. На протяжении всей сознательной жизни у него был девиз «В самые тяжелые минуты не опускать руки, а снова браться за дело». Не изменил своему принципу Постышев и в этот нелегкий для него период. Ему шел 50-й год, он был бодр, полон сил, готов с новой энергией бороться за дело, которому посвятил всю жизнь. 25 марта 1937 года состоялся пленум Куйбышевского горкома ВКПБ, на котором Постышев был избран исполняющим обязанности первого секретаря горкома партии, а в июне этого же года на 5-й областной партийной конференции первым секретарем обкома ВКПБ. Хорошо зная по опыту прошлых лет, какое важное значение для успешного выполнения больших созидательных задач имеет социалистическое соревнование, в ходе которого все ярче проявляется энергия масс, рождаются ценные начинания, Постышев особое внимание уделял прежде всего дальнейшему развитию трудового соперничества. 9 мая Куйбышевский обком ВКПБ и облисполком приняли постановление об областном социалистическом соревновании. Постышев делал все, чтобы оно было живым и творческим, без формализма. В его развитии, утверждал он, должны активно участвовать все партийные организации, профсоюзы, комсомол, государственные и хозяйственные органы. Координирующие и направляющие силой в развертывании соревнования являются партийные организации. Это начинание помогло трудящимся Куйбышевской области в успешном решении народно-хозяйственных задач на рубеже второй и третьей пятилеток. Наиболее важной политической кампанией в 1937 году стали выборы в Верховный Совет СССР. Несмотря на небольшой срок пребывания в Куйбышеве, Павел Петрович успел завоевать огромный авторитет у трудящихся города и области. Общее собрание рабочих, служащих, инженерно-технических работников многих куйбышевских предприятий выдвинули его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Во время предвыборной кампании у Павла Петровича состоялись десятки теплых встреч с трудящимися города. В ноябре-декабре он побывал на заводах и фабриках, в студенческих аудиториях и общежитиях, встретился с домохозяйками и пенсионерами. Это были простые, добрые беседы, запомнившиеся надолго. В своих выступлениях Постышев говорил о величайших победах, достигнутых советским народом под руководством большевистской партии в строительстве социализма и акцентировал внимание избирателей на решении новых, более ответственных задач. Выборы в Верховный Совет СССР, состоявшиеся 12 декабря 1937 года, красноречиво продемонстрировали тесное единение партии и народа. 14 декабря на заводе имени Масленникова прошел митинг, посвященный итогам выборов. На нем выступил Постышев. Это выступление интересно и ценно тем, что Павел Петрович затронул вопрос, каким должен быть народный избранник. «Государственный деятель в условиях советского строя, — сказал Постышев, — получает громадные полномочия от самого народа. Нужно работать изо дня в день, не покладая рук, чтобы оправдать колоссальное доверие в глазах народа. Дорожить доверием великого бессмертного народа — вот заповедь, которую дал нам наш учитель и вождь. Я клянусь перед своим народом, перед своими избирателями, памятью великого Ленина, эту святую заповедь неуклонно выполнять.